Глава 20. Тиарга. Знаю, что Алента меня сегодня не ждет, и все равно поднимаюсь по лестнице в нашу комнату. Мне хочется обернуться, взглянуть на Белобрысова, всем своим видом показать, что сколько бы он ни лил ей в уши, сегодня ночью она все равно придет ко мне. Оборачиваюсь, окидываю взглядом полупустую забегаловку. Только в самом дальнем углу и у дверей еще возятся пьяные завсегдатые. А потом смотрю на Дерге. Он уже не один. Алента вышла из своего укрытия. Очевидно, ждала, пока я уйду. Они не смотрят на меня, а только друг на друга. И почему-то меня это задевает. Я не вижу, чтобы их губы шевелились, а значит, они молчат. Несмотря на то, что они даже не дотрагиваются друг до друга, мне кажется, что я наблюдаю за чем-то слишком интимным. Темнейший. Да они сговорились, что ли? Мне неприятно, но я продолжаю смотреть. Рука Дерги вдруг двигается с места, нарушая идиллическую картину. Его пальцы скользят по барной стойке к руке Оли. Медленно, словно спрашивая разрешения. Также осторожно мужская ладонь накрывает маленькую женскую. Я смотрю на это миг, другой, и внутри меня что-то сжимается. Она не убирает руку. Смотрит на Белобрысова прямо, без лишнего стеснения. Она всегда такая. И я никогда ее не ревновал. Но сейчас я буквально слышу, как скрипят мои зубы, которые я сцепил, чтобы не наорать на обоих. Оцепенение спадает с меня, когда ладонь Аленты приходит в движение. И я практически с ужасом смотрю, как вместо того, чтобы прервать прикосновение, ее пальцы сплетаются с пальцами Дерги. Они всего-то держатся за руки. Но я знаю, чувствую, что это слишком много. Больше, чем у нас с ней было когда-либо. Надо мной будто бы опять разрываются небеса, и я продолжаю свой путь по лестнице, словно стараясь быть ближе к тому, что на меня сейчас свалится. Нет, я однозначно не люблю Аленту, и меня никогда не смущали другие мужчины в ее постели. Но Дерги пытается влезть не только под ее юбки, но и гораздо глубже. Он хочет влезть ей под кожу, хочет забрать у меня такого замечательного друга, как Оля, хочет занять мое место и забрать то, что по праву, данному мне самой Алентой, принадлежит мне. Я ложусь на такую знакомую кровать и прикрываю глаза. В темноте сразу же возникает один образ. «Да, крошка, я тебя ждал. Белые волосы, золотые глаза, высокие скулы. Зачем она все испортила? Зачем ушла с этим напыщенным мерзавцем, когда уже стало ясно, что мы значим друг для друга? Нет, конечно, в душе я ее понимаю. Я слишком поздно все понял. Пока до меня, идиота, дошло очевидное, она уже успела во мне разочароваться и абсолютно потерять веру в меня. Как я такое допустил? Не знаю. Я лежу и слушаю, не звучат ли шаги на лестнице, но за дверью тишина, и это причиняет мне почти физическую боль. Пытаюсь вспомнить, когда я чувствовал себя настолько одиноким. Кажется, еще до появления Крис в моей жизни. Эти мысли погружают меня в беспокойный, нездоровый сон. Сначала я просто брожу в густом, как молоко, тумане. Натыкаюсь на какие-то предметы, ощущаю, будто бы из клубящейся мглы на меня смотрят сотни глаз. Чувствую, как до меня кто-то дотрагивается, но когда оборачиваюсь, за спиной никого нет. Мое сердце пытается вырваться из грудной клетки, сознание стремится покинуть меня. Но если ты уже спишь, глубоко же тебе некуда нырять. Единственное, чего я хочу, это подняться сейчас над всем этим туманом, вынырнуть из него и убедиться, что он не будет держать меня вечно. Мое желание настолько сильно, что в какой-то момент я начинаю верить, что именно так и будет. Поэтому, когда в лопатках простреливает нечеловеческая боль, я хоть и падаю, но не удивляюсь. Я стою на четвереньках в этом демоновом тумане и вою, словно раненое животное. Я и есть раненое животное, потому что я вижу, как мои ладони, впившиеся в мягкую жирную землю, покрываются чем-то темным. Присматриваюсь и понимаю, что это перья. Черные перья вырастают прямо из моей кожи. Она зудит, болит, как если бы ее прокалывали тысячи иголок, а лопатки будто бы выворачиваются наружу. В какой-то момент стоять даже на четвереньках становится невероятно тяжело. На спину давит что-то огромное, неподъемное, и я падаю лицом вниз. Я лежу и не вижу ничего, кроме кромешной мглы. Теперь нет даже тумана. То, что давит на мою спину, укрывает меня полностью. Пытаюсь пошевелиться и с ужасом понимаю, что это что-то — часть меня. Это что-то — мои крылья. Делаю над собой титаническое усилие, стараюсь ими пошевелить. И у меня получается. Они слушаются меня так же, как слушаются руки или ноги. Мои крылья настолько огромны, что одним взмахом разгоняют туман и поднимают меня от земли. Теперь мне видно все вокруг, и я разглядываю место, где бродил все это время. Крылья хлопают в воздухе, позволяя мне зависнуть над старым, полуразрушенным кладбищем. Лишь одна могила прямо передо мной совсем свежая. Буквы на надгробии достаточно большие, чтобы я смог их прочесть. Из сна я вырываюсь так, будто бы тонул все это время, и лишь теперь у меня появилась возможность глотнуть свежего воздуха. Что это было? Мне не снятся сны, тем более такие реалистичные, как этот. Я потерянно оглядываю комнату. Не помню, чтобы я зажигал свет. В неярком освещении замечаю что-то черное на кровати рядом с собой. С содроганием протягиваю руку, уже зная, что там обнаружу. Так и есть. Горстка черных перьев. Завороженно рассматриваю одно из них, а потом резко поднимаюсь, сгребаю их в ладонь и выбрасываю в открытое окно. Никто не должен знать об этом, да и мне лучше забыть. Старательно закрывая на засов самые страшные воспоминания с именем, выбитым на надгробии. Этого не будет. Я сделаю все, чтобы этого не было. Бесшумно спускаюсь. Барная стойка аренды пустует. Все помещение утопает в полумраке. Лишь свет от единственного уличного фонаря пробивается в его окна. Я, с сожалением, осматриваюсь. Да, я буду скучать по этому месту. Жаль, что у меня нет выбора. Направляюсь к стойке, чтобы не передумать. Беру первую бутылку. Ядреное пойло, от которого выгорает все нутро. Усмехаюсь иронией ситуации, зубами достаю пробку, отпиваю глоток и закашливаюсь. Да, ничего крепче этого еще не придумали. Еще пара глотков, и все происходящее кажется мне до ужаса забавным. Беру под мышку еще парочку таких же бутылей и иду обходить комнату. Когда голова начинает приятно, но неуместно кружиться, понимаю, что разливать вокруг следует все-таки больше, чем вливать в себя. Остальные бутыли уходят только на пол и стены кабака. Я уже достаточно пьян, чтобы веселиться, поэтому легко, перемахнув через стойку, беру еще пару бутылей, уже не разглядывая, что именно попадает под руку. Подкидываю одну из бутылок на ладони, тяжелая, почти полная, замахиваюсь и швыряю ее о противоположную стену. Осколки стекла весело звякают и осыпаются на пол. На стене расплывается темное пятно. То же самое я проделываю со второй. А лента появляется ровно в тот момент, когда на полу в красивый цветок складываются осколки третьей бутылки. «Темнейший тебя забери, сволочь!» — вопит она. «Что ты творишь?»